Глава 7. Рой любил такие минуты. Увлеченные глаза, раскрасневшиеся от волнения щеки. Сегодня он не мог пожаловаться на недостаток внимания у своих слушателей. «Нам с самого начала было ясно, что нормы древней криминалистики не подходят», — говорил он в салоне. «Земные детективы установили, что убийство в обычном смысле не произошло, и были правы. Но Редлик погиб физически. И, стало быть, существовали физические причины его гибели. Мы были уверены, что столкнулись с еще неслыханным явлением, и поэтому искали лишь таких объяснений, которые самим представлялись невероятными. Самым невероятным было, согласитесь, что на Фреда совершил нападение Аркадий. Это стало бы достоверным, если бы удалось доказать, что на Альтоне возможно физическое раздвоение личности, появление некоего материального дубля Аркадия, способного хоть на короткий миг совершать самостоятельные действия, так сказать, от его лица. И вы предположили, что механизмы, оставленные на Альтоне, неведомой цивилизацией, могут телесно воспроизвести любого из нас? — уточнил начальник экспедиции. Рой кивнул. Идея эта появилась у Генриха. Человеческая техника способна создавать изображение любого существа и передавать это изображение на любое расстояние. Но наши изображения бестелесны. Это всего лишь рисунки, только силуэты на экране, а не тела. Цивилизация, существенно обогнавшая человеческую, могла бы не только создавать оптические изображения, но и снаряжать их иными материальными характеристиками. Например, телесностью, подвижностью и так далее. Дубль — смесь рисунка и скульптуры, телесное изображение, запрограммированное на некое действие. Короче, роботизированная копия. Как она создается машинами Альтона, это мы оставляем вам в качестве проблемы для исследования. Но то, что дело обстоит именно так, мы доказали экспериментом. Я пожелал напасть на Генриха с копьем, а механизмы осуществили это мое желание, создав мою телесную копию. Главная трудность, кстати, была не в том, чтобы физически меня скопировать, коль скоро загадочные механизмы на Альтоне заработали, а в том, чтобы доказать, что они вообще могут работать. Была и еще одна трудность — мотивы преступления. Я применяю этот термин условно, поскольку более точного нет. Если бы не откровенность Анны, рассказавшей нам о ссоре Аркадия с Фредом, и не искренность самого Аркадия, признавшегося, о чем он думал в те тяжелые минуты, у нас в руках никогда не очутилось бы путеводной нити к разгадке тайны. И понятия не имел, что мои озлобленные мечтания могут привести к таким страшным последствиям, — проговорил расстроенный Аркадий. Все мы привыкли думать, что разыгравшееся воображение — пустяк. Оно меньше значит, чем даже плохое слово, брошенное сгоряча. В мыслях мы зачастую позволяем себе то, чего никогда не выскажем словесно, тем более не осуществим. На Земле такой дуализм воображения и действия не опасен, но на Альтоне любая мечта уже поступок. Если мечта нехороша, поступок превращается в проступок. Воображение неотделимо от действия. — Вы не объяснили, как разгадали тайны механизмов, — сказал Шарлюс. Толстого физика моральные проблемы интересовали меньше, чем инженерные. Разгадка пришла естественно. Аркадий, мечтая о мести Фреду, сидел у только что запущенных генераторов энергетических полей. Вполне можно было допустить, что эти поля, усилив как-то биоволны его мозга, передали его мечты механизмам на Альтоне в качестве вводной информации. Машины, восприняв сигналы, создали план осуществления мечты в образе дубликата Аркадия, нападающего во тьме на Фреда. Вероятно, среди картин, проносившихся в возбужденном мозгу Аркадия, была и похожая на эту. Если Редлих не погиб сразу после ссоры, то лишь потому, что механизмом, материализующим воображение, не хватило энергии, притекающей со станции. Впервые генераторы заработали на полную мощность в день убийства. Мы обратили внимание и на это многозначительное совпадение. Оно свидетельствовало в пользу Аркадия, ибо за эти 3 месяца его раздражение против Фреда превратилось в благодарность за спасение. Запоздавшее убийство было вызвано внезапно усилившимся притоком энергии. «Стрела, летящая во тьме, как говорили древние», — побледневшая Анна передернула плечами. «Я буду теперь бояться ходить по планете». и каждого подозревать, что он плохо думал обо мне. Начальник экспедиции взволнованно сказал. — Нет, Анна, бояться планеты нам нечего. Тем более не придется бояться самих себя. Будем знать, что на Альтоне нужно контролировать не только действия и слова, но и тайные свои мысли. Научимся и этому, как ребенок учится, тому, что не все позволено делать, и не всякие слова можно безнаказанно произнести. Да и Земля, отправляя новые экспедиции, будет отныне подбирать людей, воспитанных не только в смысле внешнего поведения, но и обладающих хорошо воспитанным воображением. Все это не такая уж тяжкая проблема. Я думаю о них, о загадочных создателях этих удивительных механизмов. Вы, друзья, распутав загадку, открыли нам поистине удивительный горизонт. Сидоров помолчал, собираясь с мыслями. Вы доказали, что механизмы, найденные на Альтоне, для действия нуждаются лишь в притоке энергии извне. Вы установили, что они способны материализовать смутные мысли, проносящиеся в нашем мозгу. Вероятно, вскоре мы установим и многие другие функции этих механизмов. Уже и сегодня ясно, что обитатели Альтоны пользовались ими для осуществления своих мысленных пожеланий. Люди на Земле придумали машины, производящие материальную продукцию, и роботов, оказывающих услуги непосредственно человеку. Как неизмеримо дальше ушли жители Альтоны. Армия слуг, возникающих, когда в них появляется надобность, и бесследно потом исчезающих. Ни ремонтировать, ни смазывать, никакого прислужничества. И в то время как люди так много времени тратят на уход за машинами, я не могу отделаться от мысли, что цивилизация альтонцев могла бы многому нас научить. Не только материальной культуре, но и морально. Когда механизмы заработают полностью, нам придется деспотически следить за собой, чтобы неосторожная мысль, внезапная опасная фантазия снова не привели к катастрофе. И это при условии, что мы сидим взаперти на станции, лишь изредка выбираясь наружу. А альтонцы жили среди своих механизмов, непосредственно общались с ними. Мне бы хотелось познакомиться с этими удивительными существами. Не так позаимствовать инженерные достижения, как завоевать сердечное доверие, стать им другом. Рой с улыбкой глядел на раскрасневшегося от волнения седенького начальника экспедиции. Сидоров продолжал. Но для этого нам необходимо решить другую загадку. Куда они все-таки могли подеваться? Раскрытие тайны механизмов бросает свет и на тайное исчезновение альтонцев, — заметил Аркадий. Механизмы работают лишь при притоке энергии извне. Органических источников энергии на Альтоне нет. А лучистая энергия Веги слишком мала. Надо поискать на планете атомные установки. Если здесь имелись энергетические руды, и если запасы их истощились, то альтонцам пришлось или погибнуть, или переселиться на иные планеты. «Мы попросим Землю послать специальные экспедиции на поиск альтонцев», — пообещал Рой. В разговор вступил молчавший Генрих. Он не любил публичных выступлений, и если в них возникала необходимость, предоставлял их Рою. «Разреши теперь мое недоумение, Рой. Почему твой призрачный дубль вдруг так проворно удрал?» «Ах, это...» — сказал Рой. «На экране нам с Анной было видно, что вы там замешкались с отпором и от волнения плохо целитесь. Вот я и послал механизмам мысленную команду, чтобы дубль мой провалился в тартарары. Исполнители, они первоклассные. Это вне сомнения».